Вопрос. Может ли астральная оболочка сохраняться более длительное время? Ответ. Только по воле Отца Небесного. Если необходимо использовать вас в помощь живущим, то вам может быть оставлена материальная жизненная сила, благодаря коей возможна помощь людям. Более полное свершение в подобном состоянии исполняют святые братья. Вы называете их отцами, но это неверно. Они ваши братья, а отец у вас один, который на небесах. Святые братья – это некоторые чада Божии времен Ветхого и Нового Заветов. По воле Божией 12 братьев было оставлено у земли в помощь людям, которых, как чудо, могли видеть многие призванные. Помимо них и моя матушка Мариам тоже была оставлена по воле Божией во имя свершений.